Глава шестая. «Да, сама природа подает нам сигнал опасно», — хмуро сказал сенатор Розуотер Сильвии, Макалистру и Мушари. «А сколько я их проглядел, этих сигналов?» «Да, пожалуй, все проглядел». «Вы не виноваты», — сказал Макалистр. «Если у человека есть один единственный сын», — продолжал сенатор, — «а его семья всегда славилась людьми волевыми, исключительными. По каким же признакам тогда определять, нормальный у него сын или нет?» «Но вы же не виноваты. Но ведь я всю жизнь требовал, чтобы за все свои неудачи человек винил только самого себя. Но для кого-то вы, вероятно, делали исключение. Очень редко. Вот и сделайте такое редкое исключение. Для самого себя вы именно и относитесь к этим исключениям». «Я ведь часто думаю, — сказал сенатор, — что Эллиот никогда не стал бы таким, если бы наша местная пожарная команда не подняла вокруг него всю эту идиотскую шумиху, когда он был мальчишкой. Сделали его, видите ли, талисманом бригады, избаловали в конец. Чего только они ему не разрешали. Сажали его рядом с первым номером. Разрешали звонить в колокол. Научили делать выхлоп на машине. Гоготали, как дураки, когда у него лопнул глушитель. И от всех от них несло спиртным». Сенатор замотал головой, прищурился. «Да, спиртное и пожарные машины. Вот оно к нему и вернулось, золотое детство. Не знаю, не знаю, сам ничего не понимаю. Когда мы с ним приезжали в Розуотер, я ему внушал, что это его родной дом, но никогда я не думал, что он с дуру этому поверит. Нет, все-таки я себя виню», — сказал сенатор. «Прекрасно», — сказал мистер Макалистер. «Но если уж вы так решили, возьмите на себя ответственность за все, что случилось с Эллиотом во время Второй мировой войны. Несомненно, вы виноваты в том, что те немецкие пожарники тогда застряли в дыму горящего дома». Макалистер говорил о том случае в конце войны, который, по-видимому, и вызвал тогда нервный срыв у Эллиота. Речь шла о горевшей музыкальной мастерской в Баварии. Предполагали, что там в густом дыму засел отряд вооруженных эсэсовцев. Эллиот вел один из взводов своей роты на штурм горящего дома. Обычно он был вооружен автоматом Томпсона, но тот взял винтовку с примкнутым штыком, потому что стрелять не хотел, боясь в густом дыму попасть в своих. Ни разу за все годы этой кровавой бойни он не ткнул штыком в живое тело. Он швырнул в окно гранату. Раздался взрыв. И капитан Розуотер первым вскочил в окошко. Он очутился в густом облаке дыма, оседавшего у самых глаз. Он задрал голову, чтобы дым не лез в нос. Он слышал голоса немцев, но разглядеть никого не мог. Он шагнул вперед, споткнулся о чье-то тело, упал на другое. Эти немцы были убиты его гранатой. Эллиот вскочил. Перед ним стоял немец в каске и в противогазе. Эллиот был хорошим солдатом. Он сразу двинул врага коленом в пах, вонзил ему в горло штык и, выдернув его, разбил немцу челюсть прикладом. И вдруг Эллиот услыхал откуда-то рев американского сержанта. Там, как видно, дым рассеялся, и сержант орал во всю глотку: «Стой! Осади назад! Не стрелять, мать вашу! Так тут нет солдат! Тут одни пожарные!» Так оно и оказалось. Эллиот убил трех безоружных людей, трех простых деревенских жителей, честно занятых благородным, безусловно, нужным делом. Они старались спасти постройку от соединения с кислородом. А когда санитары сняли противогазы из тех троих, кого убил Эллиот, оказалось, что это два старика и мальчишка. Именно мальчишку Эллиот убил штыком. С виду ему было лет 14. Минут 10 Эллиот вел себя нормально.